русская армия завязывает Варшавско-Ивангородское сражение, закончившееся крупным поражением противника и отходом его на запад. 9-22 марта 1915 года капитулирует окруженная крепость Перемышль. Взяты в плен 120 тысяч солдат. Захвачены 900 орудий. С этой весны центр тяжести противоборства все более перемещается на восток, где против России действует 120 из 268 дивизий германского блока. Убедившись, что Николай II распыляет силы и шарахается из стороны в сторону, преимущественно приноравливаясь к военным и политическим потребностям союзников, германское командование задумало добиться решающих успехов путем летнего наступления на востоке. У Горлицы противнику удалось прорвать фронт. Стойкость русских солдат не могла возместить нехватку боеприпасов, скудость средств связи и транспорта, слабость службы разведки, просчеты командования. Началось массовое отступление под шквалом огня германских орудий. Отвечать врагу было почти нечем. Боезапас составлял 3 снаряда на орудие в сутки. 9-22 июня пал Львов. Упорно сопротивляясь, армия в течение июня-июля оставила Галицию. Была потеряна также часть Прибалтики. 9-22 августа пала крепость Ковна, брошенная бежавшими в тыл генералами Григорьевым и Меллер-Закамельским, ответственными за ее оборону. К концу лета под немецкой оккупацией оказалась вся так называемая «русская Польша». Еще усилие оказалось генералом Кайзера, и главная русская группировка будет выведена из строя. Но эта цель оказалась недостижимой. Потеряв пространство, сопротивляющаяся армия не дала окружить себя и сохранила живую силу. Она сумела закрепиться на оборонительном рубеже Двинск, Пинск, Тернополь, Черновицы. Здесь и заглохла австро-германское наступление. Неудачи лета 15 года особенно наглядно показали народам России, что царизм не способен обеспечить эффективную оборону страны, отдает армию в жертву интересам антантовского империализма, ведет дело к катастрофе. Остались безнаказанными виновники провалов и снарядного голода, тайные и явные пособники врага в штабах и министерствах. Отстранен был только военный министр Сухомлинов. 11 июня 1915 года. Но вскоре после того, в самые горькие дни неудач, Николай II назначает на высшие военные посты других известных германофилов. В их числе Эверта, командующим Западным фронтом, и фон Плеве, командующим Северо-Западным фронтом. В этот период тяжелых для русской армии испытаний западные союзники почти ничего не сделали, чтобы облегчить ее положение хотя бы в оплату того, что она сделала для них. Снова выявилось, что союзники больше заняты собой. Трудностями русской армии мало озабочены. Интересует их главным образом ее способность, не щадя себя, отвлекать и сковывать общего противника. В самом деле, при всей серьезности весенне-летних отступлений 15 года, русская армия своим ожесточенным сопротивлением дала возможность западному командованию преодолеть опасный кризис, вызванный первыми германскими газовыми атаками на Ипре, где тысячи союзных солдат бежали с переднего края, гонимые наплывающим ядовитым туманом. Русскими контратаками союзное командование воспользовалось и для того, чтобы улучшить свои позиции во Фландрии, Шампании,